Предосторожность оказалась не лишней. Приблизившись, я опознал в неизвестной машине, осевший на бок, немецкий бронетранспортер с бело-черным крестом на броне. Я достал пистолет, приведя его в боевую готовность, и, осторожно подкравшись, стараясь издавать как можно меньше шума, через неплотно закрытые задние десантные двери заглянул внутрь бронетранспортера. А там трое немцев сидят. Натянули тент над боевым отсеком и на горелке, вроде примуса, готовят ужин. Пахнет очень даже аппетитно, чем-то мясным. Не тушенка, а что-то колбасное. Огонек примуса освещает внутренности бронетранспортера, и я понял, гранату использовать не буду. Жаба задушит. Столько хабара. Лишь бы лошадям сил хватило все увести. Похоже, экипаж пытался вытолкать увязшую машину. Я это понял по бревнам под гусеницами, но безнадежно. Вероятно, они были не одни, но другие ушли дальше, задачу выполнять, а эти остались ждать помощи. Кто их выдернет из грязи? Это даже хорошо. В ближайшее время явно никто не придет, так что можно спокойно прибарахлиться. Беспокоило только, что немцы теперь точно есть впереди и, конечно же, позади. Но я все же надеялся проскочить. Я потянул крайнюю дверцу, та предательски скрипнула, и немцы, дернувшись, повернулись в мою сторону. Но уже поздно. Ствол пистолета смотрел на них. Сразу загрохотали выстрелы, и пули стали дырявить френчи немцев. Ни один за оружие схватиться не успел. Настолько неожиданным было мое появление и мой молниеносный отстрел. Пошатнувшись, я ухватился за створку. Немного перенервничал. Легкий упадок сил был. Я убрал оружие и, проверив трупы, быстро освободил их от трофеев и стал выталкивать наружу, чтобы не мешали и не пачкали все кровью. После этого, проверив примус, его уронили и потушили, побежал к нашим. Наверняка ведь волнуются. Как и ожидалось, дед занял оборону с берданкой у моей телеги. «Что там?» – спросил он, выходя мне навстречу из-за коня. «Трое немцев было. На бронетранспортере. Застряли. Двигаем вперед, трофеи собирать. Их там много. Кстати, дед, это тебе подарок. Часы наручные». «А тебе?» – с охоткой принимая подарок, спросил дед. «У меня теперь их пятеро. Всем раздарю», – засмеялся я. Шагая пешком, держа лошадей под узцы, мы добрались до бронетранспортера и по-хозяйски с дедом залезли в боевой отсек. «Эх, справная военная машина! Нашим бы угнать!» – похлопав по броне, вздохнул дед. «Дед, собираем трофеи и двигаем дальше. Давай снимать скрепление на стенках, это противотанковое ружье. Патроны к нему я нашел в этих двух брезентовых сумках. 50 штук всего. Незапасливые немцы попались». «А это что?» – стукнулся дед коленкой о тюк из брезента, теперь потирая ушибленное место. «Это пулемет. Немцы его из-за дождя скрепления сняли. Тут еще два ящика с патронами к нему. Ха, картонные ящики». Мы перенесли на мою телегу ружье, пулемет в чехле, два автомата МП, один карабин с оптическим прицелом, боезапас ко всему этому, пару ящиков с гранатами. Нашелся даже новенький ППШ с двумя запасными барабанными магазинами. Осмотрев клеймо, я с изумлением узнал, что автомат произведен в 40-м году. Пилотная партия еще до принятия на вооружение. Ручная сборка. Раритет. Это оружие я точно никому не отдам. Все хорошо, вот только патронов к нему нет. Да и у меня к ТТ осталось всего 7 патронов. Потом мы начали снимать канистры с бортов. Их 4 было, по 2 с каждого борта. Хотя держатели еще были. 3 канистры с бензином, 1 пустая, но мы в нее залили из бака гономага. Забрали и довольно солидные запасы продовольствия. Даже тент дед снял. После отогнали наши повозки, облили бронетранспортер бензином и подожгли его. Дождь не дал нормально разгореться, но мотор полыхал и дымил, так что испортили машину. Что есть гуд. И мы погнали к селу. Благо, чуть позже качество полотна улучшилось. Похоже, гравийка пошла. На въезде нас остановил пост. Наши. Мы сообщили, что видели застрявший немецкий бронетранспортер, объехали его стороной, но немцев не видели. Сержант, старший на посту, сказал, что часа четыре назад немцы наскоком пытались проскочить, да огребли. Два мотоцикла бойцы укатили в расположение, остальные, расстрелянные, сбросили с дороги, поэтому мы их и не увидели. Мы проехали через село, а потом был железнодорожный переезд и мост. На мосту нас осветили фонариками и бегло осмотрели, что везем, вернее, пытались, но наткнулись на четыре оскаленные собачьи морды. Боец только отшатнулся. А когда заглянул под тент, младший братик как дал реву. И мама с бабушкой тут же зашипели на бойца, так что тот махнул рукой. «Проезжайте!» И мы застучали колесами по настилу моста, а когда проехали, свернули с дороги и у кустарников встали. Я понимал, что останавливаться не следует, но дальше лошади не пойдут. Вон, они уже не обращали внимания на поводья, устало дышали, поводя боками. Пришлось под узцы брать и вести пешком. Мы распрягли коней, стреножили их, почистили и дали напиться, принеся воды от реки. Вскоре они уже пощипывали траву, а мы с дедом забрались под палатку. Тут тепло, собаки нагрели, и Димка спал, пригревшись. Даже ужинать не стали, не до еды было, слишком устали, отдохнуть надо. Как вырубились с дедом и не заметили, а едва начало расцветать, нас разбудила перестрелка, перешедшая в бой у села на другой стороне реки. Я еще только пытался вылезти из-под тяжелой, пропитавшейся влагой материи палатки, как к нам подбежал боец из охраны моста и передал приказ командира быстрее сваливать. Немцы к селу подошли, а силы у наших и так небольшие. Легко сказать «сваливайте побыстрее». Это не такое и быстрое дело. Дождь ночью закончился. В воздухе влаги уже не было, хотя дороги до сих пор раскисшие. Димка, соскочив с телеги, побежал в кусты. Мы с дедом торопливо последовали за ним. Потом стали спешно запрягать лошадей. Пока остальные тоже справляли свои дела, мы с дедом очистили колеса от грязи и смазали оси. У деда была банка со смазкой, пахло как деготь, но вроде не он. Пули уже свистели над головой, пара разрывов была в воде, когда мы, наконец выкатившись на дорогу и истегая лошадей, помчались от реки. И только через километр сбавили скорость, а через два уже двинули неспешным шагом. А буквально через полчаса после того, как мы отъехали от моста, сзади, дрогнув, раздался грохот взрыва. «Это что?» – спросил Димка, сидевший рядом. «Мост взорвали». «Ух ты!»